без нас. О чем я молчу? Зачем тебе знать? Я в кожаной куртке. Слышишь дыхание полуночной вьюги? Подними к небу стройные руки. Видишь замерзшие капли дождя? Пусть они покроют тебя и меня. А ты играй на струнах любви. Ты играй, играй и смотри. Смотри, что-то тает внутри. Возьми аккорд любви на грифе судьбы. Объясни, зачем мы с тобой рождены. Перережь мои жилы первой струной. Дай почувствовать мне, что живой. Сожми мою руку, скажи мне слова. Сыграй так, что вскружилась голова. А ты играй на струнах любви. Ты играй, играй и смотри. Смотри, что-то тает внутри. Ты играй, играй и буй. Давай открутим все на ноль. Давай признаем, что никто не герой. Струится рекой кровь, пока не тёрнет нервный тик брови. Ты спросишь, зачем, почему, когда? Скажешь, что всё это не беда. Я отвечу тебе, постой, уволь. И ты не царица, и я не король. А ты играй на струнах любви. Ты играй, играй и смотри. Что-то тает внутри. Ты играй, играй и кури. А ты играй.